наши чувства вьюгой запорошила и покрыла снежной пеленой. Видно, невзначай, моя хорошая, что-то упустили мы с тобой. Чувство, что подобно извержению, душу рвали, и казалось нам, Господа, святое провидение, оказалось все самообман. Как понять судьбы хитросплетение, вдоль и поперек измерить жизнь свою? Был уверен я, что нету тени в ней, а сегодня оказался на краю. Ты шептала, и казалось вечностью, я люблю, но почему теперь с безразличием, упреков бесконечностью, ждешь, чтоб за собой закрыл я дверь? Вечерами маюсь в одиночестве, все пытаюсь в душу заглянуть. Нет рецепта ни в одном пророчестве, ничего назад мне не вернуть. Как понять судьбы хитросплетение, вдоль и поперек измерить жизнь свою? Был уверен я, что нету тени в ней, а сегодня оказался на краю. Свою. Был уверен я, что нету тени в ней, а сегодня оказался на краю. Верь в себя, а не в свои иллюзии, и не надо на судьбу роптать. Жизнь сложна, но все ее прелюдии надо со смиренностью принять.